Глава 53. Давид. От малышки потрясающе пахнет. Я с огромным удовольствием веду носом по ее шее, останавливаюсь возле ушка, втягиваю в рот мочку. «Дэйв!» — Софи мурлычет мое имя, как разомлевшая от ласк кошка. «Шш!» Прикладываю пальцы к зацелованным губам и киваю на спящего Лекса. Таблетки ему не особо помогли, и друг вырубился, отдав все силы в нашу первую близость с Соней. С удивлением смотрю, сколько же в нашем надутом еже нежности. Обычно колючая Софи невесомо очерчивает его скулы, тянется, касается губ. Лекс морщится, улыбается во сне. «Вы ненормальные, ты знаешь?» — заявляет шепотом наша девочка. «Кто бы говорил?» — расталкиваю коленом ее ножки. «Идеально выйдет трио, не находишь?» Она вздыхается от нежности. Зрачки наших зеленых глаз сталкиваются в момент удовольствия, отъединения горячих тел. Ногти девушки царапают мою спину. Я целую ее губы. Ловлю своими острый язычок, прикусываю кончик и ритмично двигаю бедрами в такт ее дыхания. Мне безумно хорошо с ней. София это знает. Она видит в моих глазах, ведь мы практически не прерываем этого безумно интимного контакта. Смелая девочка закидывает ножки мне на поясницу, позволяя входить в себя глубже. Она обнимает за шею и часто дышит мне в губы, почти не касаясь их. Сама ведет бедрами мне навстречу, не желая опустошения. Малышка кусает губы, чтобы не стонать слишком громко. Меня это заводит еще сильнее, ведь я помню их на своем члене, и это... восхитительно. «Так хорошо?» — мурлычет мне в шею, щекоча своим дыханием. «Ах, тише!» — напоминаю, кайфуя от ее оргазма. В этой необходимости сдерживаться, чтобы не закричать. Есть свое удовольствие, какая-то сверхинтимность. Софи непроизвольно напрягает внутренние мышцы, чтобы продлить свое удовольствие. С шипением кусаю ее за сосок и перекатываюсь на бок. «Маленькая зараза!» — обнимаю дрожащую малышку. «Тебе хорошо?» «Дебильный вопрос, я и так все видел». «Нигде не болит?» «Вот теперь правильно». «Нет». Она устраивает голову у меня на груди, водит пальцем по прессу. «Мне липко», — смущенно заявляет Соня, сдвигая ножки. «Сейчас отдышусь и принесу салфетки. Потерпишь?» Кивает. «Вот и славно. Мне ведь просто не хочется вставать, отпускать ее от себя». «Ну вы и гады!» — ворчит Лекс, двигается к нам и прижимается к Соне. «Сходили за салфетками», — смеется наша девочка. «Я тебя придушу, Дэйв, но утром», — усмехается Феликс. «Спи, моя девочка, к черту салфетки». Кажется, что за последние несколько недель я впервые спал спокойно. Никогда бы не подумал, что смогу вот так поделить любимую с кем-то на постоянной основе. Немного эгоизма и ревности все еще свербят назойливыми мухами в сердце. Но я привыкну к этим нестандартным отношениям. Я уже точно это понял. Да и надо быть честным перед собой. Один я бы ее не удержал. Этот ненормальный, вспыльчивый, безбашенный сгусток энергии требует постоянного внимания и контроля. Иначе взрывом накроет долбанную половину города. И ищи потом виновницу на руинах. Проснулся от ёрзания и копошения у себя сбоку. А еще одна белобрысая особа надавила мне коленом прямо на мочевой пузырь. Тяжело вздохнув, открыл глаза. «Вот чего тебе не спится?» Перекладываю ее ножку чуть выше. «И не говори», — отзывается откуда-то сверху Лекс. «Вставайте уже!» Старший Дрейк звонил. Ставил мне моральных люлей за то, что дочку не вернули домой ночевать. «Да я как бы и не планировал. Жму плечами». «Совсем?» — в разговор включается Соня. «Конечно!» — кивком подтверждаю свои слова. «Мы уже чуть не потеряли тебя пару раз. Я больше не хочу. Гораздо проще тебя охранять, когда ты все время рядом». Глушу зарождающееся возмущение поцелуем. «Ты влипла, детка!» Смеясь, поднимаюсь с кровати. Соня следует моему примеру. Девушка, совершенно не стесняясь своей ноготы, подходит к Феликсу, осторожно складывает ладошки на его груди, трясет головой, чтобы скинуть светлые прядки с лица. «Как ты?» С искренним волнением всматривается в его ледяные глаза, а я любуюсь этой сценой. В ней нереальная доза нежности и настоящей Софии.